Глава седьмая. Шел дождь. Все же Хем-5 – планета со своей атмосферой и ее превратностями. Да, технологии не стоят на месте, но есть вещи, до которых прогрессу нет дела. Не погода, и пусть, не сахарные. Отвратительная слякоть и холод загнали торговцев поглубже в магазины, как и снующих людей. Улицы были пусты. «Остановитесь здесь!» «Вы уверены, господин? Это трущобы!» «Безусловно!» Статный мужчина в плотном кожаном плаще вышел из такси, подал руку своей спутнице. «Пойдем, Мирл, это тот адрес!» «Тоненькая ручка!» Все, что было видно, когда полностью укутанная в плащ с капюшоном женская фигура выпорхнула из транспорта. Они постояли на месте, обдумывая дорогу. Так казалось. На самом же деле в этот момент из-под дна такси выскользнула тень. «Хорошо, Рафаль. Без разрешения не атакуй». Ответа не требовалось, как и понимание того, что растворившаяся в темноте тень все еще тут. «Дорогой, а это точно то место?» Они стояли у старого грузового контейнера. Он выглядел целым, но даже так, обшарпанный и покрытый граффити, не вселял чувство надежности. Тем более они искали жилье. Командор не отреагировал на обращение, видимо, и сам был удивлен. «Да, мы на месте». Пара ударов в закрытые двери спровоцировала громкое шевеление внутри. Двери им открыл Фокси. Темные круги под глазами и красные, заполненные лопнувшими сосудами глаза, говорили о многом. «Мистер Смит, извините, вы... я... так рано... я не был готов, думал, еще есть время. Но вы можете забрать все сейчас или подождите час. Я успел договориться. Ребята завезут вам все в док». «Час? Хорошо, я подожду их». Установилась тишина. Мак продолжал стоять у порога, не двигаясь, а парень медлил, не понимая, что еще клиент от него хочет. «Извините, вы подождете здесь? То есть, в смысле, я хотел сказать, не желаете зайти пока на чай? Наверное». «Благодарю. Александр! Столь нагло и напористо ломиться в гости? Мне понравилось!» Мирал зашла вслед за некромантом, не забыв отпустить очередную остринку по пути. Изнутри контейнер оказался не столь плох. Мебель, все выглядело чистым и обжитым. Удивительно, но в век технологий, пусть даже это баронство, на одном из столов лежали бумажные схемы с листами заметок. Над ними как раз и остановился командор, чтобы занять себя чем-то, пока хозяин убежал за чаем. «Я понимаю, о чем вы подумали». Фокси тем временем убежал дальше. Технические ниши контейнера были вычищены, образовав тем самым несколько небольших комнаток. «Контейнер! Но мы с сестрой уже привыкли. Этот контейнер достался нам очень давно. Мы тяжело работали, чтобы его получить, и вот теперь так к нему привыкли, что и не хотим никуда переезжать. Погодите, сейчас чай будет готов». «И если не затруднит...» Парень замялся. «И куда только делась веселость? Там сестра отдыхает». «Не беспокойтесь, мы будем вести себя как можно тише». Но в противовес своим словам командор, наоборот, подошел поближе к той комнате. К этому моменту как раз вернулся хозяин. «Здравствуйте! Вы...» Фокси более внимательно осмотрел незнакомку, зашедшую с клиентом и продолжающую прятаться за капюшоном. «Это Мирал, член моего экипажа и мой помощник в этом деле. Извините, что не предупредил сразу о том, что приеду не один. Что вы, не мне вас упрекать. Вы вольны поступать так, как вам будет удобно. Я сильно провинился перед вами. Это было непрофессионально. И это истерика. Я виноват, и обстоятельства меня не оправдывают. Но вас это все должно волновать мало. Куда нагляднее будет поговорить о компенсациях и бонусах за оказанные неудобства. Как вы отнесетесь к бесплатной доставке и небольшой скидке за прошивку? Может, желаете сделать еще заказ на льготных условиях? В этом нет нужды. Я тут не за этим. Голос мага звучал ровно. Он меланхолично пил чай, не обращая внимания на нервные ерзанья Фокси. «И зачем же вы тут?» Парень напрягся. Тембр голоса, внимательный взгляд – все говорило о том, что он готовится к худшему. «Вы помните нашу первую встречу? Там, в доке?» Вы тогда еще сказали, что ваш наметанный взгляд выделил меня из толпы и предположили, что ваши услуги могут быть мне полезны за соответствующую плату. Я помню. Фокси, похоже, никак не мог понять, к чему идет их разговор. Его настороженность по-прежнему была крепка. Так вот сейчас все... Наоборот, я вижу, что тут могут понадобиться мои услуги, и могу их вам предоставить, конечно, за ответную любезность. Но в вашем взгляде я вижу вопрос. Думаю, нет нужды переминаться с ноги на ногу, и пришло время поговорить прямо. Вашей сестре все хуже. Как вы смотрите на то, чтобы я побеспокоился о ее здоровье? Ах, вот о чем вы. В его голосе слышались усталость и грусть. Вот о чем. Увы, парень широко улыбнулся, хотя это больше смахивало на оскал. Вы с этим серьезно опоздали. «Нет-нет, не поймите меня превратно. Я не обвиняю вас и не занижаю ваши возможности. Даже скажу больше. Это целиком моя вина. Помните мою просьбу? Ту, от которой вы вольны были отказаться?» «Вот она!» Фокси кивнул себе за спину, где за перегородкой спала его сестра. Там мое единственное сокровище, о здоровье которого я хотел просить вас побеспокоиться. Но не сделал этого. Вовремя! Кулак, что есть силы, ударил по чайному столику, а вслед за этим на него упали несколько влажных капель. Фокси плакал. «Думал, есть время!» Посчитал, что все успею. Дурак! А теперь все! Все! Он в отчаянии развел руки. Громкий шлепок пощечины звучал не менее отрезвляюще, чем она сама. Над ним возвышался черный силуэт командора. «Возьмите себя в руки, мистер Фокси! Я вполне понимаю ваше состояние, но так и не понял момента, когда я перестал быть вам полезен!» «Послушайте, даже если вы отвезете ее к корпоративным докторам, они ничего не смогут сделать! Неделя! Ей осталась неделя! Я оббегал уже всех маломальски квалифицированных специалистов. Никто не дал больше. Чертовы альвы! А они-то тут при чем? Да в общем ни при чем. Дело в их оборудовании. Сестре недавно привезли железяки. Брак, списанные, отработки. Все, что везут на свалку. Но знакомые самое вкусное закидывают нам. Идет на детали, а иногда можно и починить. И это была какая-то то ли деталь, то ли часть детали. Я не знаю, сестра знает. Я ей говорил не лезть, но ей все интересно. Полезла. Ох же я дурак. Вот дурак! Мне помочь вам еще раз? Нет, не надо. Я держу себя в руках. У них органика на первом месте. Все в деталях или почти все. Органика. Живое. Это знают все. Но никто не знает, насколько токсичным оно может быть. Она отравилась? Нет, это что-то вроде бактерий. Они обеспечивают перенос и подпитку органики внутри. И случайно угодили сестре на открытый участок кожи. Для альвов они безопасны. Но мы не альвы. Эти твари, как оказалось, не сдохли, а начали плодиться прямо под кожей и разрушать ее иммунную систему. Что говорят врачи? Заметили слишком поздно. Они не встречались с этим. Надо говорить с альвами. Где я в баронствах их найду? Даже переливание крови не поможет. Ничего не поможет. Дали неделю. Это все? Этого мало! Тихо. В отличие от Фокси, командор не повышал голоса, но на миг вспыхнувшие серебром глаза подействовали куда эффективней. Мирл, что скажешь? Дорогой. Даже в таком состоянии Фокси мгновенно среагировал на это обращение, внимательно глянув на спутницу командора. «Ты же не думаешь, что раз я когда-то была альвийкой, то знаю все технические подробности строения нашей техники? Работает и хорошо. Ваша техника также не отличается особой безопасностью, если ее вскрывать и смотреть, что там. Значит, бактерии или активные клетки. Что-то живое. Мистер Фокси, как вы смотрите на то, чтобы выслушать мое деловое предложение? Поверьте, я знаю, что это невозможно. Но если все же это не так, то... Парень грустно улыбнулся. Я с потрохами ваш. Хоть ошейник вешайте, мне все равно, только спасите ее. Ой, какой милый мальчик. Похоже, Мирл получала удовольствие от ситуации. Нет, все же крайности будут излишними. Дайте сразу мне на нее глянуть. Я вколол ей обезболивающего, она уснула. Нет, будить ее нужды нет. Мне будет достаточно поверхностного осмотра. Технические средства не нужны. Что? Это как? Вы уверены в надежности своего помещения? Не смотрите, что мой дом выглядит так. В этом вся идея. Стены контейнеров – это не стены здешних домиков. Легкая следящая аппаратура такой металл не пробьет. а тяжелую засечь очень легко. Итак, я тогда взгляну». Маг аккуратно проскользнул в одну из ниш и почти сразу уперся в стену. Помещение было маленьким. Фактически, все, что оно вмещало в себя, была кровать. Сейчас на ней лежала молодая девушка, почти девочка, лет 15-17. Курносый нос, пшеничные волосы, заплетенные в две короткие непослушные косички. Довольно милое лицо сейчас было белее мела. Одна рука выглядывала из-под одеяла, и под ногтями она отливала зеленью. Этот легкий зеленоватый налет был виден и в районе рта. Для остальных вошедший человек просто замер. На самом же деле он был занят, как никто другой. «И что вы...» Фокси умолк на полуслове, когда увидел яркие, залитые серебром глаза гостя. «Что?» «Я могу попробовать. Чувствую в ее теле родственные альвам энергетики, а значит, и найти их смогу. Есть довольно высокий шанс, что получится. Давайте!» «Но...» «Если не получится, это станет для нее смертельным приговором». Командор хотел было еще кое-что добавить, но все же промолчал. Парень замолк, посмотрел на свою сестру, присел на ее кровать, взял девушку за руку. Его не беспокоили, хотя время уходило. «Я не воспользовался возможностью все решить раньше, но сейчас пришло время взять ответственность». «Я согласен». «Хорошо, тогда позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Скоро должны приехать ваши друзья для перевозки искинов». «Да, я переговорю с ними. Вас не побеспокоят, я прослежу». «Спасибо!» Командор улыбнулся, глядя на то, как Фокси пытается отойти подальше, чтобы не мешать, и одновременно пытается ничего не терять из виду. «Переживает, бедняжка!» Мирал нависала над плечом мага. «Ты сделаешь ее одной из нас?» «Постараюсь обойтись без этого!» «Сейчас увидим!» Рука мага легла девушке на живот. Едва видимое свечение сразу покрыло ладонь. Оно начало пульсировать. Сразу почти неощутимо, а потом все более и более заметно. Удар, еще удар. Словно биение сердца. Спящая девушка учащенно задышала, но так и не проснулась. Пульсация света все набирала силу. Дыхание пациента было таким, что она должна была вот-вот проснуться. Толчок, еще один, еще. И наиболее сильный из них прокатывается волной света по всему телу. Девушка затихает. И в этот короткий миг разошедшийся серебряный свет словно возвращается назад, к своему источнику, вновь прокатившись по телу. Он исчезает, и только сейчас становится понятно, что силуэт лежащего тела будто двоится. Один реальный, а другой едва видимый, голубоватый. Видение исчезает уже через мгновение, и больного скручивает в дичайшем спазме кашля. «Я тут, сестра! Чем помочь?» Но вместо ответа девочка перевалилась за край кровати. Ее сразу же вырвало мерзкой зеленой слизью. Обессиленная, она откинулась обратно на кровать. Но даже сейчас ее кожа и лицо заметно порозовели и пропал зеленоватый отлив. «Извини, брат, не смогла сдержаться. Меня сильно мутит и все чешется». «Чужеродные клетки мертвы, и организм их отторгает. Думаю, у нее скоро начнется что-то вроде финальной стадии ветрянки. Вызовите врача!» Голос склонившегося над девушкой мужчины подействовал не хуже молнии. Сестра Фокси тут же повернулась к нему и попыталась встать. «Лежи, лежи! Ты еще слишком слаба!» Сам же парень упал перед ним на колени. Упал и разрыдался. И ни у кого при виде этой сцены ни на миг не возникло бы мысли упрекнуть последнего в малодушие. «Спасибо вам!» Но как только отзвучал последний слог, спина парня напряглась. Он взял себя в руки, и в установившейся тишине еще раз прозвучали его слова. «Спасибо вам, хозяин!» Его сестра дернулась, но ничего не сказала. В ее взгляде читались решительность и обреченность. «В этом нет необходимости. Как я и говорил, излишняя фанатичность не нужна. Вызови врача, проверь, так ли все. Соответствует ли ее состояние моим словам? И если так, приходи ко мне на корабль. Мы обговорим условия твоей новой работы». «Я вас понял», — Фокси замер в ожидании. «Зови меня, командор». Глаза парня расширились от удивления и осознания. «Отправь парней с иск-инами ко мне через полчаса. К этому моменту я вернусь и буду готов принять их на борт. Здоровья вам, юная леди!» Командор колко глянул на, возможно, нового члена команды. «Не прощаюсь». Вот, в кои-то веки Фокси был предельно серьезен. «Здесь вся доступная информация по Джонсу. Он улетает завтра. Точность информации не проверить, но другой нет». У корпоративников все же что-то стряслось. «Не знаю, но именно в этом кроется ответ. Информационный вакуум вокруг событий фронтира корпораций слишком правильный, рукотворный. Такой не делается, когда все хорошо». «Это понимаю я. Ты. А значит, и они также это знают. Следовательно, то, что они пытаются скрыть, важнее этого понимания Джонса и всего, что он успел хапнуть. Но он жив! Или это временно, или его знания не представляют ценности или опасности. Значит, вы все же решили рискнуть?» Голос Фокси не изменился ни на йоту. «Да, я ничего не теряю». «Хорошо, тогда должен вас предупредить, что наш космос охраняется куда лучше, чем планетарные структуры. Но это не значит, что мы не любим использовать камеры. Любим, умеем, практикуем». «Понял. Спасибо за предупреждение». «Моя новая работа!» Улыбка парня не выглядела вымученной. «Кто бы мог подумать, что она совершенно не будет отличаться от старой, но при этом будет щедро и регулярно оплачиваться?» «Я не планировал держать тебя силком. Мы оба находим эти условия взаимовыгодными, а это крепче любых договоров и угроз. как сестра. Хорошо, врач сделал переливание. Говорит, организм почти очистился, но он не может ничего понять. Скажите, а вот теперь, судя по голосу, он стал действительно серьезен. Ваше предложение покинуть ХЭМ-5 в силе? Да. Как только я закончу с поставками материалов, больше в баронствах у меня текущих дел не будет. А твое умение добывать информацию пригодится мне во многих ситуациях. Хотя пока ты, как консультант по баронствам, многим важнее. Хорошо. Можете не беспокоиться, я выполню свою работу. Возможность вывести сестру отсюда для меня очень важна. Но сначала закончим здесь. Да, вы правы, любую работу нужно доводить до конца. На связи! Покидающий корабль парень крепко сжал небольшой осколок темного кварца,